«Это ты, лекарь-язычник?» — спросил архиепископ, слегка обиженный холодным приемом. «Я хотел бы поговорить с тобой о твоем искусстве». «Если бы ты что-нибудь смыслил в медицине, — отвечал Эль-Хаким, — тебе было бы известно, что лекари не вступают в разговоры в комнате своих пациентов. Слышишь?» — добавил он, когда из хижины донеслось глухое рычание борзой. «Даже пес может поучить тебя уму-разуму. Ведь чутье учит его не лаять, чтобы не тревожить больного. Выйдем из хижины, — сказал он, встав и идя к выходу, — если у тебя есть что мне сказать». Несмотря на убогость одежды сарацинского лекаря и его малый рост по сравнению с фигурой прилата и гигантским ростом английского барона, в его облике и выражении лица было нечто такое, что удерживало тирского архиепископа от того, чтобы резко выразить свое неудовольствие по поводу столь бесцеремонного нравоучения. Выйдя из хижины, он несколько минут пристально смотрел на Аденбека, прежде чем избрать надлежащий тон для продолжения разговора. Никаких волос не видно было из-под высокой шапки араба, которая скрывала часть его высокого и широкого лба без единой морщины. На гладких щеках, видневшихся из-под длинной бороды, также не было видно морщин. Прилад, пораженный молодостью Эль-Хакима, наконец прервал молчание, лекарь, видимо, не торопился его нарушить, и спросил араба, сколько ему лет. «Годы простых людей, — сказал сарацин, — исчисляются количеством морщин, годы мудрецов — их ученостью. Я не смею считать себя старше, чем 100 круговращений хиджры. Это означало, что его познания могли быть приобретены в течение 100 лет». Барон Гилсленд, приняв эти слова за чистую монету и считая, что ему и впрямь минуло 100 лет, нерешительно посмотрел на прилата, который, лучше уразумев значение слов Эль-Хакима, с таинственным видом покачал головой, как бы отвечая на его вопросительный взгляд. Снова приняв важный вид, он властным голосом спросил Аденбека, как может он доказать, что обладает такими познаниями. «На это ты имеешь поручительство могущественного Саладина», — сказал ученый, в знак уважения притронувшись к своей шапке. «Он никогда не изменяет своему слову, будь то друг или не друг. Чего же, назариянин, ты еще хочешь от меня?» «Я бы хотел собственными глазами увидеть твое искусство», — сказал барон. «Без этого ты не сможешь приблизиться к постели короля Ричарда». «Выздоровление больного, — сказал араб, — вот в чем заключается похвала лекарю. Посмотри на этого воина. Кровь его иссохла от лихорадки. Посмотри на его пальцы и руки, похожие на когти и ноги журавля. Еще сегодня утром смерть сжимала его в своих объятиях. Но она не вырвала его духа из тела, ибо я стоял на одной стороне его постели, а Азраил по другую сторону. Не мешай мне. Не спрашивай меня больше ни о чем, но жди решительной минуты и с молчаливым удивлением смотри на чудесное исцеление». Взяв в руки астролябию, этот оракул восточных мудрецов, лекарь с серьезным видом стал делать свои вычисления. Когда настала пора вечерних молитв, он опустился на колени, повернувшись лицом к Мекке, и начал произносить вечерние молитвы, которыми мусульмане заканчивают трудовой день. Тем временем архиепископ и английский лорд смотрели друг на друга, и взгляд их выражал презрение и негодование. Однако ни один не решался прерывать Эль-Хакима в его молитвах, какими бы святотатственными они их не считали. Распростертый на земле араб поднялся и, войдя в хижину, где лежал больной, вынул из маленькой серебряной шкатулки губку, очевидно смоченную какой-то ароматной жидкостью. Он приложил ее к носу спящего, тот чихнул, проснулся и мутными глазами посмотрел вокруг себя. Когда он почти голый приподнялся на постели, он был похож на привидение. Сквозь кожу были видны его кости и хрящи, как будто они никогда не были обличены плотью. Длинное лицо было изборождено морщинами, его блуждающий взгляд постепенно принимал более осмысленное выражение. Видимо, он отдавал себе отчет в присутствии высоких посетителей, так как слабым жестом пытался в знак уважения обнажить голову, стараясь глухим голосом позвать своего хозяина. «Узнаешь ты нас, вассал?» — спросил лорд Гилсленд. «Не совсем, милорд», — слабым голосом отвечал оруженосец. «Я спал так долго и видел столько снов, но я узнаю у вас знатного английского лорда, это видно по Красному Кресту, а это святой прелат. Я прошу благословить меня, бедного грешника». «Даю тебе его, Бенедикто Домини сит вобискум, да будет с вами благословение Божье», — сказал прелат на латыни, осеняя его крестным знамением, но не приближаясь к постели больного. «Ваши глаза — свидетели», — сказал араб. Лихорадка прекратилась. Говорит он спокойно и разумно. «Пульс бьется так же ровно, как ваш. Попробуйте сами». Прелат отклонил это предложение, но Томас Гилсленд, желая довести опыт до конца, взял руку больного и убедился, что лихорадка действительно исчезла. «Поразительно», — сказал рыцарь, посмотрев на архиепископа. «Этот человек, несомненно, выздоровел». «Я должен сейчас же отвезти лекаря в шатер короля Ричарда. Как вы думаете, ваше преосвященство?» «Подождите немного. Дайте мне закончить одно лечение, прежде чем начать другое», — сказал араб. «Я пойду с вами, как только дам пациенту вторую чашку этого священного эликсира». Сказав это, он достал серебряную чашку и, налив в нее воды из стоявшей около постели тыквы, взял маленький, отороченный серебром вязаный мешочек, содержимое которого присутствующие не могли разглядеть. Погрузив его в чашку, он в течение 5 минут молча смотрел на воду. Как им показалось, сначала послышалось какое-то шипение, но оно скоро исчезло. «Выпей», — сказал лекарь больному. «Усни и проснись уже совсем здоровым». «И таким простым питьем ты хочешь вылечить монарха?» — спросил архиепископ Тирский. «Я излечил нищего, как вы можете видеть», — отвечал мудрец. «Разве короли Франгистана сделаны из другого теста?» «Отведем его немедленно к королю», — сказал лорд Гилсленд. «Он показал, что обладает секретом, чтобы вернуть Ричарду здоровье. Если это ему не удастся, я отправлю его туда, где ему не поможет никакая медицина».